Глава о достоинствах Мусы, мир его и его кончине. Аллах Всевышний сказал: «И помяни Мусу, когда будешь читать людям Писание». Поистине был он избранным и являлся посланником и пророком. Мы обратились к нему с правой стороны горы и приблизили его для тайной беседы. И по милости своей к нему мы сделали пророком также его брата Харуна. Сура 19, аят из 51 по 53. Аллах Всевышний также сказал: «Аллах сказал: «О Муса, поистине я избрал тебя среди всех людей, ибо ниспослал тебе свое послание и непосредственно обратился к тебе со своими словами. Так возьми же то, что я даровал тебе, и будь одним из благодарных». Сура 7, аят 144. Мы уже приводили хадис, в котором сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Не отдавайте мне предпочтение перед другими пророками, ибо поистине в день воскресения все люди будут поражены насмерть. Я буду первым, над кем разверзнется земля, и я увижу Мусу, который будет держаться за одну из опор престола Аллаха. И я не знаю, оживет ли он раньше меня, или ему воздастся за то, что он уже был поражен в земной жизни, когда рассыпалась гора». Бухари номер 2412, Муслим номер 2374. Как уже указывалось, эти слова пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, были проявлением смирения, поскольку он является последним пророком и господином людей в обоих мирах, в чем нет никаких сомнений. Аллах Всевышний сказал: «Поистине мы ниспослали тебе откровения, как ниспосылали их Нуху и пророкам после него. Мы ниспосылали откровения Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Якубу, Коленам, Иссе, Аюбу, Юнусу, Харуну и Сулейману, а Давуду мы даровали псалмы». Мы направляли к людям посланников, о которых рассказали тебе прежде, а также других посланников, о которых прежде не рассказывали тебе. И Аллах говорил с Мусой без посредника. Сура 4, аяты 163 и 164. Аллах Всевышний также сказал: «О те, кто уверовал, не уподобляйтесь людям, которые обижали Мусу, ибо Аллах оправдал его, опровергнув то, что они говорили, и занимал он пред Аллахом высокое положение». Сура 33, аят 69. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Муса был стыдливым человеком и прикрывал свое тело так, чтобы никто не видел его кожи. Некоторые израильтяне наносили ему обиды, говоря: он прикрывается так только потому, что на его коже есть изъян, либо проказа, либо грыжа на срамных частях, либо язва. И Аллах пожелал показать, что на самом деле ничего этого у Мусы не было. Однажды Муса уединился, положил свою одежду на камень и стал купаться. Закончив, он повернулся к одежде, чтобы взять ее, но оказалось, что камень укатился вместе с ней. Тогда Муса взял свой посох и побежал вслед за камнем, крича: «Моя одежда, о камень! Моя одежда, о камень!» Пока не оказался возле группы израильтян, которые увидели его обнаженным и поняли, что перед ними лучшее создание Аллаха. Так Аллах опроверг то, что они говорили. Между тем камень остановился, Муса же взял свою одежду, надел ее и принялся наносить посохом удары по камню. И клянусь Аллахом, от этих ударов на камне осталось 3 или 4 или 5 следа. Вот почему всемогущий и великий Аллах сказал: «О те, кто уверовал, не уподобляйтесь людям, которые обижали Мусу, ибо Аллах оправдал его, опровергнув то, что они говорили, и занимал он пред Аллахом высокое положение». Бухари номер 278 и 3404, Муслим номер 339, Ахмад, том 2, страница 315. Один из наших праведных предшественников сказал: «О высоте положения Мусы свидетельствует то, что когда он обратился к Аллаху с ходатайством за своего брата и попросил, чтобы он сделал Харуна его помощником, Аллах внял мольбе Мусы и сделал Харуна пророком. Ведь Аллах Всевышний сказал: «И по милости своей к нему мы сделали пророком также его брата Харуна». Сура 19, аят 53. Сообщается, что Абдуллах ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, сказал: «При разделе военной добычи в день битвы при Хунайне пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, отдал предпочтение некоторым людям. Так он дал Аль-Акрау ибн Хабису, один из предводителей племени Бану Тамим, 100 верблюдов, и столько же дал Уяйне ибн Хисну, вождь племени Фазара, сначала враждовавший с пророком, да благословит его Аллах и да приветствует, но в конечном итоге все же принявший ислам, либо незадолго до завоевания мусульманами Мекки в 630 году, либо уже после этого. После смерти пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, он стал вероотступником, воевал на стороне лжепророка Туляйхи, попал в плен к мусульманам и снова принял ислам, после чего был отпущен на волю Абу Бакром, да будет доволен им Аллах. И щедро отделил некоторых знатных арабов. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сделал это, желая окончательно склонить к исламу вождей некоторых племен, отдав им в тот день предпочтение перед другими. Увидев это, один человек воскликнул: «Клянусь Аллахом, нет справедливости в таком разделе, и не ради Аллаха это было сделано». Тогда я сказал: «Клянусь Аллахом, я обязательно сообщу об этом пророку, да благословит его Аллах и да приветствует». После чего пришел к нему и передал ему слова этого человека. В комментариях указывается, что этот человек относился либо к числу ансаров, либо принадлежал к их союзникам, и поэтому ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, был потрясен, узнав, что он может так говорить о пророке, да благословит его Аллах и да приветствует. Выслушав меня, он воскликнул: «А кто же тогда справедлив, если несправедливый Аллах и посланник его? Да помилует Аллах Мусу, который подвергался еще большим обидам, но терпел». Бухари, номер 3149. В одном из хадисов о ночном путешествии, передаваемом со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, прошел мимо Мусы, который молился в своей могиле. Муслим, номер 2375, Ахмад, том 3, страница 120. В хадисе о ночном путешествии, передаваемом со слов Малика ибн Саса, да будет доволен им Аллах, сообщается, что когда пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, достиг шестого неба и проходил мимо Мусы, Джибрил сказал ему: «Это Муса, поприветствуй же его». И он поприветствовал его, а Муса ответил на приветствие, после чего сказал: «Добро пожаловать праведному брату и праведному пророку». Когда же он покидал Мусу, тот заплакал. Его спросили: «Что заставляет тебя плакать?» И он сказал: «Я плачу по той причине, что после меня был послан к людям молодой человек, а в рай войдет больше людей из его общины, чем из моей». Бухари, номер 3887, Муслим, номер 164. Как указывается в этом хадисе, Ибрахим находится на седьмом небе. В другой версии этого хадиса, который Шурайк ибн Абу Нимр передал со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, сообщается, что Ибрахим находился на шестом небе, а Муса на седьмом. Во всех остальных версиях сообщается, что на шестом небе находился Муса, а на седьмом Ибрахим, который сидел, прислонившись к священному дому, куда ежедневно отправляются по 70 тысяч ангелов, которые молятся там, после чего покидают это место и больше никогда туда не возвращаются. Во всех версиях этого хадиса сообщается, что после того, как Аллах вменил в обязанность Мухаммаду, да благословит его Аллах и да приветствует, и членам его общины совершение 50 молитв в течение дня и ночи, Мухаммад прошел мимо Мусы, и тот сказал: «Возвращайся к твоему Господу и проси его об облегчении для твоей общины», после чего упомянул, что в свое время он долго пытался добиться от израильтян выполнения всех возложенных на них обязанностей, и сказал, что слух, зрение и сердца членов общины Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, слабее, чем у израильтян. После этого пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, неоднократно возвращался к своему Господу, и в конечном итоге количество обязательных молитв, которые мусульманам предписывалось совершать в течение суток, было снижено до 5, а Аллах Всевышний сказал: «В мире дольнем будет 5, а здесь 50. Да воздаст же Аллах благом за нас Мухаммаду, да благословит его Аллах и да приветствует, и Мусе, мир ему». Сообщается, что Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Мне были показаны все народы, и я увидел одного пророка, с которым было всего лишь несколько человек, и другого пророка, с которым был один человек или двое, и такого пророка, с которым не было вообще никого». Вдруг передо мной показалось великое множество людей, и я подумал, что они составляют мою общину, однако мне было сказано: «Это Муса и народ его, но посмотри в ту сторону». Я посмотрел туда, и оказалось, что там находится много людей, после чего мне было сказано: «А теперь посмотри в другую сторону», и там тоже было много людей. Потом мне сказали: «Это твоя община». И среди них находятся 70 тысяч человек, которые войдут в рай без расчета и мучений. После этого пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, поднялся и вошел в свой дом, а люди стали говорить о тех, кто войдет в рай без расчета и мучений. Один из них сказал: «Может быть, это те люди, которые были сподвижниками посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует». Другой сказал: «Может быть, ими окажутся люди, рожденные в исламе и не поклонявшиеся никому, кроме Аллаха». И они высказывали разные другие предположения, а через некоторое время к ним вышел посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует. Он спросил: «О чем вы говорите?» И они рассказали ему, о чем шла речь. Тогда он сказал: «Это те, которые сами не произносят заговоров и не обращаются за этим к другим, не верят в дурные предзнаменования, гадая по полету птиц, и уповают на своего Господа». После этого со своего места поднялся Укаша ибн Михсан аль-Асади и сказал: «Попроси Аллаха причислить меня к ним». На это пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, ответил: «Ты из числа их». А потом со своего места поднялся другой человек и тоже сказал: «Попроси Аллаха причислить меня к ним». Пророк же, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Укаша опередил тебя в этом». Бухари номер 5785, Муслим номер 220. Аллах Всевышний неоднократно воздает Мусе, мир ему, хвалу и приводит в своей великой книге множество коротких и длинных рассказов о нем. В Коране Муса и неспосланное ему писание часто упоминаются в сочетании с упоминаниями о Мухаммаде, да благословит его Аллах и да приветствует, и писание, которое было неспослано ему. Так Аллах Всевышний сказал: «Однако, когда явился к ним посланник Аллаха, подтверждающий истинность того, что у них есть, некоторые из тех, кому было даровано Писание, отказались от книги Аллаха, будто они и не знают». Сура 2, аят 101. Аллах Всевышний также сказал: «Алиф, лям, мим». «Аллах, нет Бога, кроме Него, живого, вечно сущего. Он ниспослал тебе, о Мухаммад, Писание», то есть Коран, «с истиной в качестве подтверждения тому, что было до него». Здесь подразумевается, что содержание Корана соответствует тому, что говорилось в прежних ниспосланных свыше писаниях, и подтверждает их истинность. «И ниспослал он Тору и Евангелие, которые должны были служить руководством для людей прежде. И ниспослал он развлечение», то есть Коран. «Поистине, тем, кто не верует в знамение Аллаха, уготовано суровое наказание, ведь Аллах всемогущий, имеющий возможность отмщать». Сура 3, аяты с 1 по 4. Аллах Всевышний также сказал: «Не оценили они Аллаха должным образом, ибо сказали: Аллах ничего не ниспосылал человеку. Скажи, кто же тогда ниспослал в качестве света и руководства для людей Писание, с которым пришел Муса и которое вы поместили на отдельные листы, показывая некоторые из них и скрывая многие другие, хотя вас обучили тому, чего не знали ни вы, ни ваши отцы? Скажи: Аллах, и оставь их, пусть забавляются своим пустословием. Это благословенное Писание, которое мы ниспослали. Оно служит подтверждением того, что было до него, чтобы увещевал ты жителей матери городов, то есть Мекки, и тех, кто живет вокруг нее. Те, которые веруют в мир вечный, веруют в него, то есть в Коран, и неуклонно совершают свои молитвы». Сура 6, аяты 91 и 92. В этих аятах Аллах Всевышний воздал великую хвалу Торе и Корану. Аллах Всевышний также сказал: «Потом мы даровали Мусе Писание в качестве дополнения к тому, что является наилучшим, или в качестве завершения милости и воздаяния тому, кто творил добро, разъяснение всего, руководство и милости, чтобы они уверовали во встречу со своим Господом. И это благословенное Писание, которое мы ниспослали, так следуйте ему и будьте богобоязненными, чтобы вас помиловали». Сура 6, аяты 154 и 155. Аллах Всевышний также сказал: «Поистине мы ниспослали Тору, в которой заключены руководство и свет. Пророки, предавшиеся Аллаху, судили по ней иудеев. Также поступали раввины и ученые мужи, судившие после пророков согласно тому, что им было велено хранить из Писания Аллаха и чему они были свидетелями. Так не бойтесь людей, а бойтесь меня, и не продавайте мои знамения за ничтожную цену. Те же, кто не судит согласно тому, что ниспослал Аллах, являются неверными. Мы предписали им в Торе жизнь за жизнь, и око за око, и нос за нос, и зуб за зуб, а за раны – воздаяние равным. Если кто пожертвует этим, то есть откажется воспользоваться своим законным правом на воздаяние равным и простит виновного, такой поступок послужит искуплением его грехов. Те же, кто не судит согласно тому, что ниспослал Аллах, являются несправедливыми. Вслед за пророками мы направили Ису, сына Марьям, с подтверждением истинности того, что до него было ниспослано в Торе, и мы даровали ему Евангелие, заключающее в себе руководство и свет, подтверждающее то, что до него было ниспослано в Торе, и являющееся руководством и увещеванием для богобоязненных. Пусть люди, верующие в Евангелие, судят в соответствии с тем, что Аллах ниспослал в нем. Те же, кто не судит согласно тому, что ниспослал Аллах, являются нечестивцами. Мы ниспослали тебе Писание с истиной для подтверждения и оберегания того, что было ниспослано в Писаниях прежде. Суди же их согласно тому, что ниспослал Аллах, и не следуй их желаниям, желаниям людей, которые исповедуют религии, возникшие до ислама, отклоняясь от истины, которая явилась тебе. Для каждого из вас, то есть для каждой религиозной общины, мы установили свой закон и путь, а если бы Аллах пожелал, Он непременно сделал бы вас единой общиной, но Он не сделал этого, чтобы испытать вас в том, что Он даровал вам. Речь идет о различных религиозных законах, соблюдение которых людям было предписано через посланников. Старайтесь же опережать друг друга в стремлении к благу, ведь всех вас ждет возвращение к Аллаху, а потом Он поведает вам о том, относительно чего вы расходились между собой. Сура 5, аяты с 44 по 48. Аллах сделал Коран главой и мерилом всех других писаний, ибо Коран подтверждает эти писания и указывает на встречающиеся в них искажения и подмены. Аллах Всевышний сказал: «Мы даровали Мусе и Харуну развлечение», имеется в виду Тора, «сияние и напоминание для богобоязненных, которые боятся своего Господа, не видя Его, и страшатся часа этого», то есть страшатся дня воскресения. Это благословение. Благословенное напоминание, которое мы ниспослали, так неужели вы отречетесь от него? Сура 21, аяты 48 по 50. Аллах Всевышний также сказал: «Когда же явилась к ним истина от нас, они сказали: почему не было даровано ему нечто подобное тому, что было даровано Мусе? Но разве не отказались они уверовать в то, что прежде было даровано Мусе? Они сказали: это два вида колдовства, имеются в виду Коран и Тора, которые помогают друг другу. Скажи, если вы говорите правду, представьте такое писание от Аллаха, которое указывало бы на прямой путь лучше, чем эти писания, чтобы я последовал за ним». Сура 28, аяты 48 и 49. В этих аятах Аллах воздал хвалу двум писаниям и двум посланникам, мир им обоим. В Коране сообщается, что джинны сказали своим соплеменникам: «Поистине мы услышали писание, ниспосланное после Мусы». Сура 46, аят 30. Когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, рассказал о первом откровении, которое было ему ниспослано, Вараке ибн Науфалю, двоюродный брат жены пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, Хадиджи, да будет доволен ею Аллах, и прочитал ему следующие аяты. «Читай во имя Господа твоего, который сотворил все сущее и сотворил человека из сгустка крови. Читай, ведь Господь твой, щедрейший, который научил человека писать с помощью пера, научил человека тому, чего тот не знал». Сура 96, аяты с 1 по 5. Варака сказал: «Слава ему! Слава ему! Это тот же ангел, которого Аллах направил к Мусе, сыну Имрана». Бухари номер 3, Муслим номер 160. Религиозный закон Мусы, мир ему, был великим законом, а его община была многочисленной, и к ней принадлежали пророки, ученые, поклоняющиеся, знатные люди и цари. Однако все они исчезли и были заменены другими, как был заменен их закон, и некоторые из них были превращены в обезьян и свиней, а их общину постигло столько бедствий, что перечисление их заняло бы много времени.